Глава восьмая. Ударилась. Встать можешь. Хоть тела и смягчили падение, сам я поднялся не без труда. «Он исчез?» — спросила Катя, хватаясь за мою руку. «Да». «И что это?» «Понятия не имею», — пожал плечами я. «И давай отойдем на всякий случай». Вид лежащих на асфальте мертвецов шокировал заметно меньше, чем вид мертвецов, ходящих и жаждущих плоти. Но стоять рядом все равно не улыбалось. Слишком уж во многих фильмах те, кого уже вроде как упокоили, в последний момент кусали кого-то из второстепенных персонажей, заставляя их впоследствии прикрывать отход, потому что мне уже все равно не поможешь. Садись за руль, я сейчас. Но ключей нет, сейчас будут. Окинув взглядом тела, я решил начать с мужчины в камуфляжных штанах. Еще одна мысль, до которой следовало додуматься раньше. Значительно раньше. Какова вероятность, что владелец автомобиля может оказаться от него неподалеку? Большая вероятность. Случаи, когда владельцы машин находятся далеко от своих ласточек, можно смело причислять к исключениям. Когда машина в гараже, владелец может быть далеко, но только если гараж далеко от дома. А обычно это не так. Машину можно отдать кому-нибудь на время, но это вообще не считается, потому что тогда машина просто меняет владельца. Хозяин может уехать в отпуск, но тогда он оставит автомобиль на улице. То есть в 9 случаях из 10, если машина стоит на улице, значит хозяин находится на расстоянии не более сотни метров от нее. Какой из этого вывод? Если обшарить карманы ближайших зомби, можно получить шанс отыскать ключи. Не стопроцентный, но вполне заметный. Ну а мужика в камуфляжных штанах я выбрал потому, что в багажнике лежал рыбацкий чемодан. В общем, доставая из кармана тех самых штанов искомый брелок, я не столько радовался удаче, сколько ругал себя за то, что не сообразил раньше. «Держи!» Я передал ключи Кате. «Но откуда?» Она выглядела удивленной и обрадованной одновременно. «На ходу расскажу», — пообещал я. «Сейчас я накину клеммы на аккумулятор, тогда снова заработает сигналка. Ты сразу повернешь ключ зажигания, а потом нажмешь вот на эту кнопку. Если сигналка не выключится, то снова повернешь ключ, а потом еще нажмешь на кнопку раза 3-4. Тогда точно должна выключиться. Поняла?» «Да». Катя с сомнением посмотрела на брелок. «А если на нем самом на кнопку нажать?» 2 или 3 секунды я смотрел на нее, пытаясь понять, о чем речь. «Да», — кивнул я после паузы. «Включится у меня сегодня мозг или нет? Сначала так попробуй, потом, если не получится, как я сказал». После того, как я подключил аккумулятор, сирена успела выдать лишь пару рулат. А еще через секунду заработал двигатель. «Хорошо, пусть поработает». Я подошел к Кате. «Я пока оттащу тела, чтобы можно было отъехать. Пока посмотри в бардачке, может, что-то полезное попадется». «Ладно». Девушка занялась бардачком. Я же обошел машину и принялся за мертвых. Хорошо, что я был в китайских перчатках. Не пришлось долго придумывать, за какие места браться, чтобы не заляпаться. Неизвестно, как точно передается вирус, тот, что в активном состоянии. Ясно, что не по воздуху, но кто сказал? Но кто сказал, что не хватит капли крови или слюны, упавшей на кожу? Взявшись за ноги, попробовал оттащить первого мужика. И ни хрена не получилось. Вот это забавная история. Он ведь еще и не самый тяжелый на вид. А если за шиворот взять? Попробовал. С большим трудом удалось отволочь тело в сторону. Нет, так не пойдет. А если попробовать как бочку катить? Ну вот. Чуть запыхался, но за пару минут сумел расчистить путь. Теперь в машину. Я бросил взгляд на тело аристократа, лежавшее в центре проплешины из почерневшего и потрескавшегося асфальта. Нет, пульс я ему щупать не собирался. Я был благодарен, но не настолько, чтобы пытаться оживить кого-то, в ком столько дырок. А вот обыскать карманы, а то и вовсе загрузить тело в багажник, чтобы позже изучить подробно. Смущало то, что снова могли набежать мертвяки, и то, что, вероятно, обшаривать карманы колдунов – не самое правильное и безопасное дело. Кто знает, вдруг вещи колдунов могут только сами колдуны трогать. Или есть какие-то особые правила. У Блейда же была в мече ловушка, так? Он хоть и не колдун, но все равно. Черт! И уж точно не стоит медлить. Обшарить или нет? Такого шанса может больше не случиться. Я уже почти шагнул к телу, когда услышал Катин крик. Обернулся и тут же со всех ног бросился к машине. В нашу сторону двигалась целая группа зомби. Не меньше 10 штук. И далеко не все из них выглядели увольнями. Парочка передвигалась рывками, но главное, на расстоянии до них еще оставалось. Добежав до машины, я запрыгнул на пассажирское сиденье. Машина тут же сдвинулась с места. Куда? Просто по дороге, ответил я, поворачивая туда, где места больше. Уже несколько минут за окнами универсала мелькали виды солнечной полуденной Москвы. Третья кольцевая была относительно пустая, но все же не апокалиптически пустая. Такое движение бывает вечерами по выходным в не самых населенных городах. Мы двигались в правом ряду на скорости 50-60 км в час. Пару раз в минуту нас кто-нибудь обгонял слева. Зомби, видно, не было. Понятно, что на дорогу им не давала выходить ограда, но из-за ней я никого не замечал. Сказать по правде, в целом я даже немного подуспокоился. «У тебя водительская с собой?» – нарушил я молчание. «До этого мы с Катей несколько минут почти не разговаривали. Отдыхали, что ли?» «Только условились, что поедем до Ферганского проезда. До спортивного клуба, который я посещал последние 2,5 месяца. Одно время я помогал там с ремонтом и даже знал, как пробраться в помещение, чтобы не вызвать наряд охраны. Не факт, что она приехала бы, но к чему рисковать лишний раз?» На окнах клуба висели решетки. На входе стояла массивная железная дверь. При необходимости внутри можно было бы переждать несколько дней. Кроме того, я немного надеялся встретить внутри Михаила Геннадьевича. Как только план возник, я попробовал до него дозвониться, но трубку никто не взял, за что я серьезно себя отругал. Просто звонить я пробовал не на личный номер, а на общий клубный. Вот только клубный телефон тренер обычно в клубе и оставлял, с собой не носил. Вот что стоило узнать на всякий случай второй номер? «Да, с собой», — ответила девушка, не отвлекаясь от вождения. А руль она держала двумя руками, плечи держала поднятыми. Да, явно напряжена. Когда цигуном хорошенько позанимаешься, начинаешь такое чувствовать в людях. Понятно, что это у нее не только от вождения, но сколько часов у нее накатано, я спрашивать не стал. Хорошо, вряд ли нас станут останавливать, но лучше уж так. В книгах про зомби в первые дни от полиции всегда было много вреда. Понятно, что раз в писательских головах такой образ мыслей существовал, значит, он не мог быть беспочвенным. Лично я думал, что первыми же приказами гаишников переведут на более важные участки работы. К примеру, тех же зомби отстреливать отправят. Но кто-то мог приказов не послушаться. Только с какой стати такому человеку оставаться на дороге? И деньги, и машина у него и так есть. Наверняка поедет свою семью спасать. А вот если нет семьи, и при этом с мозгами не все ладно? Да, такое нельзя исключать. В детстве мучил котят, пироманьячил понемногу, вырос, не поступил, пошел в милицию, спокойно издевался над бомжами в КПЗ, а тут бац! Мертвые, кровь, обострение. Вряд ли таких сильно много, но если случится пост, состоящий менее чем из 2 машин и 3 сотрудников, лучше не останавливаться, а Кате пока лучше не говорить. Ехали нормально, вела она себя адекватно, не стоит ничего менять. «Слушай, ты думаешь, это они?» – спросила Катя. По мере приближения к МКАД движение чуть уплотнялось, но пока еще было относительно свободным. «Это из-за этих колдунов появились зомби?» «Какова вероятность того, что маги и мертвецы появились бы в одном месте в одно время, независимо друг от друга?» Вопросом на вопрос ответил я. Наверное, какая-то есть вероятность, но я бы на это не поставил. Теоретически могла быть и какая-то третья причина, вызвавшая и колдунов, и зомби. И тогда в скором времени стоило ждать профессора Снейпа или еще какую хрень. А слова «чересчур» вселенная, скорее всего, не знала. Сказать по правде, больше меня занимал другой вопрос. Почему рыжий нас с Катей не прикончил? Даже взгляда не остановил. По сторонам-то зыркал. Нет, я не жалуюсь, но не могли же мы быть настолько неважны. Глаза у нас есть, запомним, потом расскажем кому. Очень самоуверенно. Не доведет рыжего до добра эта самоуверенность. Бог не Тимошка, видит немножко. Слушай, а ты его хорошо разглядела, того, кто спас нас? Спросил я спустя несколько минут. Ты заметила у него что-то такое с глазами? Даже не знаю, как объяснить. Но будто он ими шевелит, как ушами некоторые, ответила она, не отрывая взгляд от дороги. Конечно, у них у обоих так было. У рыжего тоже, удивился я. Этого я не заметил. Ты уверена? Конечно, я уверена, воскликнула она в ответ, обернувшись ко мне. Машину чуть качнуло. Да я не сомневаюсь, поспешно заверил я. Просто сам я не видел. Я очки не ношу, но зрение не очень хорошее из-за компьютера. А у меня хорошее зрение, ответила она чуть спокойнее. Я в художественной школе училась. У них у обоих такие глаза были странные. А у того, который нам помог, еще значок такой был на вороте. Как логотип? Похоже, но я таких не видела. Там была какая-то корова, что ли, или буйвол. А на спине у буйвола куча камней, будто он их везет. Рисунок такой. Не разноцветный, а как скетч. Логотип. Если логотип, то это, вероятно, какая-то серийная одежда. Можно будет в интернете поискать. Пока непонятно, что это может дать, но что-то, наверное, может. Ты как вообще, нормально? Спросил я еще через минуту. За рулем Катя вроде как постепенно освоилась. Стала чаще смотреть в зеркала и по сторонам. Кажется, разговор все же подействовал на нее успокаивающе. Не сказать, что я сам себя чувствовал, как кошка с приклеенным на спину бутербродом с маслом. Меня вся эта хрень тоже взволновала. Но я сам по себе довольно спокойный человек, а уж спустя столько лет занятий тай-цзи и подавно. Так что хорошо, что она расслабилась. Я в том плане, что дела, конечно, не очень, но все равно лучше, чем у многих. Главное, что мы живы. Нужно просто приспособиться к тому, что происходит. Думаешь, это реально вообще? Приспособиться. Я хотел ответить, но тут Катя стала притормаживать, кивнула в сторону. Банкомат. Я проследил за ее взглядом. Ага, давай. Про банкомат я заранее попросил. Карточки лежали в барсетке в рюкзаке. Стоило на всякий случай обзавестись наличными. Несмотря на то, что после покупки квартиры в Иркутске работать я стал меньше, 1500 на счету было. В книгах про зомби деньги всегда быстро теряли ценность. Причем в первую очередь переставали уважать безнал. Место показалось подходящим. Банкомат торчал из стены жилого дома в помещении рядом. Судя по закрытым дверям со следами краски, шел ремонт. Парковка перед входом пустовала. Незаметно не подкрадешься. Разве что из окна кто спрыгнет, но в городе везде окна, так что с этим ничего не сделаешь. Поверни машину, чтобы можно было сразу ехать. Мотор не выключай. «Смотри по сторонам, если что, сразу зови», — сказал я Кате, едва машина затормозила. «Ладно», — кивнула она. Я вышел, быстро огляделся и подбежал к банкомату. Карточка была в руке. Согласившись на комиссию и отказавшись от распечатки чека, я запросил сумму в 90 тысяч. Всего я хотел снять 250. Но банкомат мог столько за раз и не выдать. И точно, операция не может быть выполнена. Попробовал 50 тысяч. Детали внутри машины зашумели, и спустя несколько секунд банкноты полезли наружу. Фу, повезло. Банкомат ведь и пустым мог оказаться. Снова глянул по сторонам, я снял еще 50 тысяч, а после по памяти набрал номер брата и перечислил ему 150 тысяч. Это еще у Игоря дома надо было сделать через интернет. Но хорошо, хоть теперь вспомнил. 1020 у него должно было оставаться, но пусть уж лучше будет запас. Плюс поймет, что со мной все нормально. Вскоре Сбербанк обрадовал меня сообщением, что перевод совершен. Я хотел снять еще налички, но на экран вернулось сообщение о невозможности. И я решил, что хватит тут торчать. Карту и 50 тысяч я спрятал в рюкзак, а остальные деньги засунул в карман джинс. Еще раз оглядевшись, ничего подозрительного, я двинулся к машине, но затем дернулся обратно. Урна! Не та, что у банкомата, а которая около двери. Подбежав к ней, я заглянул внутрь. Есть! «А зачем ты?» – начала спрашивать Катя, едва я сел обратно. «Поехали, поехали!» – перебил я ее. «Все увидишь!» Хмыкнув, как мне показалось, немного недовольно, девушка нажала на газ. «Коктейль Молотова будем делать», — пояснил я, складывая добытые бутылки в рюкзак. «Урну пришлось перевернуть, но и пробки я нашел. Вдруг поможет от этих мутантов». «А ты умеешь?» — спросила она. «А что там уметь?» — искренне удивился я. «Вещь ведь чисто механическая, химию знать не нужно. Кстати, у тебя в рюкзаке случайно нет ничего хлопкового? Нужна какая-нибудь ткань, чтобы хорошо горела». «Не знаю», — задумалась она. «Нужно посмотреть, когда остановимся». Подумав, я кивнул. Я хотел сделать коктейль сразу, но слишком много еще всего не хватало. Бензина, шланга, чтобы откачать бензин из бака, этой самой ткани. Пока ехали, переложил деньги так, чтобы по 35 тысяч лежало в рюкзаке и в барсетке. Еще 30 оставил в джинсах. Заодно достал пару яблок. Потом одно вернул обратно. Лучше оставить про запас. «Будешь?» – разломив яблоко надвое, предложил я. «Хи!» Понятия не знаю, что она хотела ответить, но замолкла она резко. И ее можно понять, потому что неожиданно на встречную полосу вылетел вертолет. Нет, не так. Вертолет! Вот как. Он показался из-за угла зданий метрах в 200 впереди. Не такой габаритный, как Ми-8, зато без винта и бешено вертящийся. Я успел заметить только, как вертолет быстро приближается к земле, и все. Видимо, скорость падения вертолета оказалась равна скорости электричества внутри моего мозга, сообщившего мне об этом падении. На какую-либо реакцию времени не осталось. Вертолет упал, снес столб ЛЭП, затем второй, оторвав попутно кучу проводов, вылетел на дорогу. И только тогда я крикнул: «Тормози!» Потом был взрыв. Знаю, в обычной жизни машины крайне редко взрываются, попадая в аварию. В свое оправдание могу сказать, что все-таки это была не машина. Хотя, по идее, шанс, что взорвется вертолет, должен быть еще меньше. Они ведь на керосине летают? Ну, не знаю. Может, это был бензиновый вертолет, или вертолет, работающий на ракетном топливе, или к черту. Взвилось пламя. Я почему-то решил, что нужно пригнуться. Тут же это сделал, заодно дернув вниз Катю. Что? Тормози! Я кричал, впереди что-то грохотало. После как будто задело крышу, что-то влетело в капот. И не знаю, из-за чего конкретно, но тогда скорость стала падать. Королла развернула боком и ощутимо накренила. Долгих 2 или 3 секунды я был уверен, что мы перевернемся. Меня трясло, бросало, обвивало ремнем, а затем все резко успокоилось. «Живая!» – почему-то прошептал я. «Ремни нас спасли!» Я видел, что с ней все в порядке, но на всякий случай спросил. «Да, вроде да», – ответила она также шепотом, чуть приподнимаясь над сиденьем. «Двигатель не работает». Она подтянулась к ключу, повернула. Затрещала, но мотор не завелся. Она попробовала еще пару раз, но безрезультатно. «Придется выходить», — сказал я, — «искать другую машину». «Ясно», — ответила Катя подавленно. «А что тут скажешь?» «Конечно, лучше ехать в машине, чем бегать от зомби по улицам». «Вот, нормально же все складывалось. И откуда этот вертолет взялся?» «Ладно», — выдохнул я. Дотянулся до заднего сиденья и отдал девушке ее рюкзак. Затем осторожно приподнялся, огляделся. Пожары вокруг машины не полыхали, вороны не кружили. Врезались мы в отбойник, отделявший одну полосу от другой. До вертолета мы не доехали прилично, и там как раз полыхало. Валялись обломки, валил клубами дым, потрескивали синими искрами провода. Инженер во мне вспомнил, что автоматы должны были отключить электричество, зафиксировав утечку. Но, видно, они решили простить все, что должны. Дверь поддалась тяжело. Мы выбрались наружу. По размеру дыры в радиаторе решетки я мигом определил, что сам ничего не починю. Услышав шум двигателя, мы обернулись. Пара машин, ехавших в ту же сторону, что и мы, разворачивались обратно. «Есть идеи?» – спросил я Катю, торопливо соображая, что делать дальше. «В прошлый раз она посоветовала что-то дельное. Вдруг еще раз получится?» «Можно во дворах машину поискать?» – проговорила она после паузы. «Во дворах!» Вдоль дороги по обе стороны шли в основном административные здания. Почти у каждого имелся заезд в подземный гараж. С закрытыми воротами, разумеется. С офисов-то народ наверняка сразу посваливал. Может, такое место найти, чтобы переждать несколько дней? Если есть еда, скорее всего. И зомби должны быть меньше, все-таки не спальный район. Мертвец! Вдруг выдохнула Катя, глядя мне за спину. Я резко развернулся. Точно! И вышел как раз из проезда между домами. Ну, тут больше и неоткуда выйти. Потупив мгновение, зомбик заковылял в сторону пламени. «Сейчас они набредут». «Да, и что тогда?» – спросила Катя чуть рисковато. Она старалась держать себя в руках, но было заметно, что ей страшно. Снова пришла мысль, что как-то ее надо успокоить, вот только как. Сказать, что все будет хорошо, а смысл? Это странно прозвучит, учитывая обстоятельства. Или уверенный вид сделать, будто я все контролирую. Легко сказать. Ладно, блин. Туда указал я на одно из зданий. Стеклянная дверь на входе была разбита. Не вся, а только верхняя из двух секций, что выше металлической перекладины. Видимо, жертва шального осколка. Стены первого этажа, состоящие сплошь из тонированного стекла, также не пострадали. Ненадежно, но на какое-то время можно укрыться. Перебравшись через дорогу, мы подбежали к дверям. Внутри виднелся уголок фойе. Электрический свет не горел. Никто не бегал по вестибюлю, размахивая руками и крича, чтобы запустили генератор. Подобрав осколок с асфальта, я бросил его внутрь. Прислушался. «Никого», – прошептала Катя спустя несколько секунд. «Вроде». На всякий случай, держа молоток перед собой, я забрался внутрь. Бегло огляделся, затем помог Кате. По-хорошему, теперь следовало обойти близлежащие помещения, отыскать среди них безопасные, с запирающейся дверью, а затем вернуться сюда и чем-нибудь прикрыть вход. Да хотя бы вон тем кожаным диваном, что подпирал стойку ресепшена. От мертвецов должно помочь. Я уже хотел рассказать Кате, когда... Медленно опустить молоток на землю, положить руки на затылок, встать на колени. Голос был уверенный, спокойный. Человека, который знает, о чем говорит. Вы арестованы.